Глава третья. Просыпаться было тяжело. Впервые за последний год я чувствовал себя больным. Голова разрывалась от боли, холодный пот струился по телу. Я содрогался от накатывающих волн жара и озноба. Наконец глаза смогли открыться, и первое, что я увидел, озабоченное лицо учителя. Пару секунд мы просто смотрели друг на друга, а потом он каким-то странно зажатым голосом сказал: «Сынок, ты уж меня больше так не пугай». «Хорошо, папа», — едва шевеля губами согласился я. «В следующий раз постараюсь по-другому». Кто-то из-за спины учителя сказал: «С ним все будет хорошо». Учитель возмущенно фыркнул, показывая, как он относится к такому заявлению. А я, несмотря на боль и слабость, узнал голос Юрия Владимировича Мартынова, с которым познакомился на приеме в Зимнем. От изумления я вытаращил глаза. «Великий магистр России, ты что здесь делает?» И вообще, судя по всему, в комнате находилось не меньше 10 вампиров. Но кто они, я не знал и даже не мог прощупать. Любая попытка ментального контакта вызывала очередную волну боли и тошноты. Хотя нет, еще одного я узнал. Это был гроссмейстер Санкт-Петербурга, Аскольд. Бррр, здесь что, вся наша верхушка собралась? И все ради моей скромной персоны? «Лежите спокойно», — сказал Аскольд Павлович, кладя мне на лоб прохладную ладонь. «И не пытайтесь напрягать мозг. После такой встряски вам необходимо 3 дня полного покоя». «Я полностью согласен с магистром», — добавил незнакомый мне голос. «Сам он не справится, поэтому предлагаю сон». «В таком состоянии», — с глубоким сомнением протянул Прокофьев. «Сомневаюсь, что он уснет, а влиять на него нежелательно». «Это ни к чему», — ответил все тот же незнакомец. «Поэтому рекомендую опий. Мозг успокоится и отключится не менее чем на неделю». «Вы полегче, Христиан Вольфович», — недовольно отозвался учитель. «Не загоните мне его в спячку». «Все зависит от дозы», — хмыкнул тот, кого назвали Христианом. «Я уже все рассчитал». «Может, справимся своими силами?» — спросил учитель. «А то мне вчера тоже обещали, что все будет хорошо». «Нет», — непреклонно ответил великий магистр. «Петр Львович должен прийти в себя как можно быстрее. Христиан Вольфович, неделя — это много, но 2 дня я дать могу». «Как врач», — спокойно отозвался тот, — «я настаиваю на 5 днях». «Хорошо, сойдемся на 3», — помолчав, решил магистр. «Действуйте. А вы, господин полковник, можете предъявить Пифии законные претензии. Разрешаю даже устроить скандал». Полковник коротко хмыкнул. «Вас продолжат прикрывать», — вновь подал голос Мартынов. А в поле моего зрения появилась чашка с неприятно пахнущим настоем. Я скривился и попытался возразить. «Не заставляйте меня применять силу», — сухо посоветовал Христиан. И хотя, если судить по высокому тенору, он не должен был оказаться слишком крупным, я ни на секунду не усомнился в его способностях. В последней попытке избежать неприятной процедуры я скосил глаза на учителя и жалобно протянул. «А может, переливание?» «Это само собой», — вместо учителя ответил Христиан. «Но отдыха это не заменит». Полковник забрал у невидимого мне доктора чашку и попросил: «Позвольте я сам. Сынок, начнем с пары глотков, а завтра увидим, будем продолжать или нет». По его тону я понял, что дальше сопротивляться бесполезно. В противном случае заставят выпить все и сразу. Я сделал глоток. Вкус был не лучше запаха. Меня сразу затошнило. Самым обидным в этой ситуации было то, что я даже мысленно не мог ругаться. Так болела голова. Но настойка помогла. Уже через несколько минут боль отступила, я блаженно прикрыл глаза. «Просыпайся, сынок!» — полковник легко потряс меня за плечо. «Разве я спал?» «Как сурок!» — с довольным видом заверил меня учитель. «Причем 2 суток». «Ничего себе!» — я тряхнул головой и радостно воскликнул. «Не болит! Честное слово, не болит!» «Ну и чудесно!» Учитель присел рядом и слегка обнял меня. Христиан так и предполагал. но он предпочитает перестраховаться. «Ты есть хочешь?» «Зверски», — подтвердил я. «А еще пить, и не знаю, чего больше». Я встал с некоторой опаской, но все было просто отлично. «Приводи себя в порядок. Жду тебя в столовой». И отец покинул комнату. «И что же произошло за эти два дня?» — осведомился я, выпив кувшин воды и уписывая за обе щеки обильный завтрак. «Сущая ерунда», — усмехнулся учитель. «Да? А какая?» «Ну, я воспользовался предложением магистра и устроил нашей красавице скандал. Надо сказать, она весьма взволновалась и клятвенно умоляла меня поверить, что не наносила тебе ментального удара». «Это правда», — согласился я. «Знаю, поэтому и поверил ей. Для их целей ты должен быть более чем здоров. Однако Елена Ивановна признала, что столь сильное потрясение, которое привело к таким печальным последствиям, является следствием ее невольного воздействия». Он восхищенно вздохнул. «При этом она пообещала, что более такого не повторится». «Бедная Пифия. Я дожевал кусок мяса. Если бы она знала...» «А вот этого не надо», — полковник покачал головой. «Пусть это будет сюрпризом. Кстати, твое назначение уже подписано». Он протянул мне пакет, облепленный печатями. Я с удовольствием вскрыл его и полюбовался документом, который допускал меня в святая святых, лейб-гвардию. «Завтра ты должен явиться в полк и приступить к своим обязанностям». Отец взъерошил мне волосы. «Когда закончишь завтрак, зайди ко мне. Я объясню, что государю от тебя требуется». В тот же день, около 3 часов пополудни, возле нашего подъезда остановились роскошные сани. Из них выпорхнуло создание неземной красоты и решительно направилось на 3-й этаж. «Петя, приляг на всякий случай», — посоветовал полковник. «Пусть она считает, что ты не так здоров, как на самом деле». Я только успел накинуть на ноги плед, как в комнату ворвалась она. «Мальчик мой, что с вами сделал этот старый грубиян?» — воскликнула она, при этом ласково улыбнулась полковнику и протянула ему руку для поцелуя. Совершенно не смущаясь, Прокофьев галантно коснулся губами ее перчатки. Честно говоря, на старика он не походил. На внешний вид ему можно было дать самое большее лет 35. «Что поделать, Елена Ивановна, годы берут свое. Вот и характер с возрастом портиться стал. Чем больше знаешь, тем труднее с собой совладать. Так и хочется иногда кому-нибудь в глотку вцепиться». Она ответила ему жемчужным переливчатым смехом. «С вами очень сложно разговаривать. Вы, как всегда, правы. Но почему вы не следите за мальчиком? Он от ваших представлений уже переутомился». «Сударыня, я прекрасно себя чувствую». С этими словами я попытался вскочить, но запутался в пледе и рухнул обратно на кровать. «Лежите, Петенька, лежите. Вам нельзя утомляться. Боже мой, почему вы одеты? Неужели он заставил вас встать? Только такой мужлан мог додуматься так издеваться над молодым человеком. Вам всенепременнейше надо лежать». Она повернулась к полковнику и неожиданно деловым тоном сказала: «Не меньше недели». И тут же, вновь поменяв интонации, добавила: «А если вы не можете обеспечить ему режим, я готова приютить его у себя в особняке. В отличие от вас, я смогу удержать Петра в постели». От ужаса и восторга я покрылся потом. В постели с такой женщиной! Других образов в голову не приходило. Тут же мелькнула предостерегающая мысль Прокофьева. Он ее даже не прятал, и Елена Ивановна сразу возмутилась. «Как вам несовестно, господин полковник? Я испытываю к мальчику исключительно материнские чувства. А вы думаете о таком неприличии?» Но взгляд, который княгиня подарила мне, обещал именно то, против чего она возмущалась. «Боже, какая изумительная женщина! Помилуй бог, Елена Ивановна! Как можно подумать такое о столь благовоспитанной даме?» Фраза была произнесена таким тоном, что любая дама немедленно сгорела бы от стыда, чего, конечно же, не произошло с Пифией. А учитель продолжал. «Сударыня, мне, право, неудобно». Он сделал вид, что ему неловко. «Я до сих пор не предложил вам чаю». «Ах, оставьте. Можно подумать, я вас не знаю», — отмахнулась она. «И вообще, я пришла не к вам, а к молодому человеку. Вы меня уже 1000 лет не интересуете». Полковник сухо усмехнулся и предложил ей стул. Пока гостья усаживалась, я перехватил ее взгляд, брошенный на учителя. «Интересует он вас. Ох, интересует», — подумалось мне. Но эти мысли на публику я не показал. «Так зачем вы заставили Петра Львовича встать?» — озабоченно спросила она. А я понял, что все она прекрасно знает, но соблюдает правила игры, принятые в высшем обществе. «Ему завтра предстоит явиться в полк», — сообщил учитель. Она неожиданно перешла на мысленное общение. Несмотря на защиту, я пусть и не очень хорошо, но слышал ее. «Ты с ума сошел. Я ведь не шутила насчет недели». «Так значит, атака все-таки была?» Полковник сделал вид, что закрывается от меня. «Да не атака, старый дурак. У меня аура так настроена, чтоб любой попался. Да что я тебе объясняю, сам знаешь», — зло подумала она. «Знаю, только поэтому ты здесь и находишься. Хотя, будь моя воля, я б тебя и на пушечный выстрел к нему не подпустил». «За что?» — возмутилась она. «Этого мало?» — он покосился на меня. У меня сложилось впечатление, что учитель был не настолько равнодушен, как показывал. Мне же оставалось только глупо хлопать глазами и делать вид, что ничего не понимаю. «Ладно», — произнесла она вслух, — «я сама пойду к государю и объясню ему, что молодой человек болен и приступит к своим обязанностям через неделю. Государь мне не откажет». «Не трудитесь, Елена Ивановна, Петр Львович здоров. Во всяком случае, настолько, чтобы с завтрашнего дня приступить к службе». Полковник старательно изображал бессердечного служаку. Судя по лицу, Голицына была удовлетворена визитом. Мы еще немного побеседовали, но уже без взаимных упреков и пикировок. Княгиня оказалась прекрасной собеседницей. За 1000-то лет всему можно научиться. Как выяснилось, она привезла мне гостинцы, ананас и свежие персики. Они не были экзотикой. В столице эти фрукты вызревали в оранжереях у многих вельмож. И я восторженно поблагодарил ее за заботу. Уже собираясь уходить, она, нежно глядя на меня, материнским тоном проворковала. «Я надеюсь, Петя, что мы еще не раз увидимся. И вообще, двери моего дома для вас всегда открыты». Ее тон совершенно не соответствовал многообещающему выражению глаз. Я только покраснел и не знал, куда деваться от смущения. Она удовлетворенно засмеялась и удалилась уверенной походкой победительницы. «Прощайте, сударыня», — услышал я из прихожей низкий голос учителя. «Благодарю за заботу о моем воспитаннике». «Не стоит благодарности. Вы выбрали хорошего ученика, Александр Никифорович. Надеюсь, с ним все образуется. До встречи, дорогой». Полковник только хмыкнул и, видимо, что-то сказал ей мысленно. На этот раз я ничего не почувствовал, но, судя по всему, княгиня осталась довольна. Дверь хлопнула, я метнулся к окну и был вознагражден сиянием изумительных глаз и легким воздушным поцелуем. «Молодец!» — полковник уже был в комнате. «Сообразил!» Теперь она уверена, что закоптила добычу. Я вздохнул и опустил штору. Все происходящее мне категорически не нравилось. Опасность сгущалась и казалась осязаемой. Эта женщина обладала немыслимой мощью и привлекательностью. Не знаю, как мне удавалось сопротивляться, но пока я держался. Это требовало весьма ощутимых усилий с моей стороны. «Вы думаете, она ничего не почувствовала?» — уточнил я, устало возвращаясь на кровать. «Уверен. Я тоже не мог уловить всплесков твоего восприятия, но полагаю, что ты все слышал. Кроме последнего диалога», — уточнил я. «И вообще, я не понимаю, как это у меня получается, и мне это совсем не нравится. Я боюсь, что в любую минуту она сумеет прорваться в мои мысли». «Да она и прорвалась», — отозвался учитель. «Просто ты не почувствовал». «Она слишком опытна. Главное другое. Она не замечает, что ты чувствуешь ее, и не поняла, что не пробилась к твоим истинным мыслям, но при этом прочла достаточно, чтобы понять, насколько сильно нравится тебе». «Интересно, почему я могу ловить ее ощущения?» «Задачка», — добродушно улыбнулся учитель. «А если...» — я задумчиво смотрел на него. «Нас ведь по-прежнему прикрывают». «Эффект наложения», — столь же задумчиво протянул учитель. «Возможно, ты прав, но ничего не могу сказать. Таких феноменов я лично не наблюдал, а в истории, мне кажется, есть всего два упоминания. Сегодня встречусь с Христианом и обсудим эту возможность. А ты, сынок, молодец. Не каждый на твоем месте выдержал бы такой напор. О людях я вообще не говорю». «Это только ваша заслуга», — польщенно отозвался я. «Не прибедняйся. Моя кровь, конечно, мощный иммунитет, но без собственных способностей это ноль». «Я должен с ней встречаться», — уточнил я. «Обязательно. Да и не вижу возможности избежать контакта. При дворе все рано или поздно встречаются». «Насколько далеко я должен зайти в нашем общении?» — после минутного колебания прямо спросил я. «Настолько, насколько сам захочешь, или насколько она тебя пустит», — пожал плечами отец. «Правда, первый вариант предпочтительней. Больше шансов, что сохранишь здоровье. И нечего смущаться. Ты что, не мужчина, что ли? Хотелось бы, понятно, чтобы эта встреча произошла в более зрелом возрасте. К сожалению, нам не повезло». «Я боюсь ее», — неожиданно даже для себя сказал я. «Я тоже», — тихо ответил отец и добавил. «Если бы она была хоть чуть-чуть...» Он оборвал фразу, и мы молча смотрели в окно на темнеющее небо и снег, бесшумно летящий из низких свинцово-серых туч. О чем думал полковник в те минуты, не знаю, не слушал. Но полагаю, что мысли его были невеселы и очень далеки от сегодняшнего дня». Служба пошла с места в карьер. Строевые смотры, парады, дежурства — все на глазах у августейших особ. Сослуживцы смотрели на меня с завистью. Это ж надо, с первого дня дежурство в покоях Его Величества. Нет, всем и так понятно, в Преображенский полк без протекции попасть нельзя. Но кто же в таком случае покровитель? Я скромно помалкивал, делая многозначительное лицо. Сложно объяснить, что службу предложил сам государь. Но самую большую загадку задала им княгиня Голицына, которая явно благоволила ко мне, предпочитая мою скромную персону генералам. При дворе уже никто ничего не понимал. Откуда взялся такой выскочка, который в считанные дни покорил и государя, и самую красивую женщину столицы? Мое родство с полковником, конечно, кое-что объясняло, но отнюдь не все. И не так уж много людей в окружении императора знали об истинном положении дел. Теперь, когда я вновь находился на службе, мне пришлось ко всем своим обязанностям добавить регулярные посещения Спасо-Преображенского собора вместе с офицерами и солдатами нашего полка. За год я отвык от церкви и как мог манкировал этим, пока не получил выговор от отца. «Вы мне это прекратите», — строго сказал он. «Это тоже входит в ваши обязанности». По его тону и обращению на «вы» я понял, что он сильно недоволен. А полковник продолжал. «Раз вы служите в таком полку, то посещение полкового собора для вас обязательно. Еще не хватало, чтобы тебя окрестили безбожником и вышвырнули. Но я же глаза отвожу». «Всем не отведешь, а попы и сами на этот счет умельцы. Они тебя быстро раскусят, особенно если им кто-нибудь из наших доброжелателей поможет. Так что не менее двух раз в неделю и на все праздники ты обязан там присутствовать. Я же, когда при дворе, хожу в церковь, и ты не переломишься, понял?» «Понял», — обреченно вздохнул я, обрадованный тем, что учитель перестал ругаться. Священников я не любил. Сильно. Не знаю, почему, еще с малолетства. Возможно, потому что наш святой отец больше всего и видом, и запахом напоминал бочку с вином в подвале маленького трактира на рынке. К тому же вампиры не усердствовали в поклонении Богу. Видимо, потому что оставались еще те, кто знал Иисуса лично. И предыдущие религии не способствовали сохранению веры в нашей среде. Большинство вампиров относились к верующим вполне терпимо, Считаю, что если человеку необходимо для успокоения сходить в церковь, то зачем ему мешать? Однако деваться мне было некуда, и пришлось подчиниться. Полковник часто посещал императора, и все отмечали, что его общество тот предпочитает всем остальным. Благодаря нашим способностям ни у кого не вызывало удивления близкое и очень давнее знакомство господина полковника и императора. Вместе с Горчаковым они работали над мирным договором. Тот проект, который я видел перед первым приемом, был полностью переписан. И Горчаков уже вовсю задействовал свои дипломатические каналы для его поддержки. Так прошла первая неделя службы. И тут случилось весьма знаменательное событие. Как обычно, я заступил в ночной караул. В мои обязанности входило постоянно находиться подле императора или в ближайшем к нему помещении. Стоя у окна, я наблюдал за закатом и одновременно прощупывал покои государя. Опасности в ближайшем окружении не было. Кроме меня самого и князя Голицына, во дворце присутствовали еще 5 вампиров. Так что все было в совершенном порядке. Лениво прислушиваясь обычным слухам к разводу караульных, я слегка позавидовал сослуживцам. Они хоть не одни всю ночь будут мыкаться. А мне даже носа из комнаты не высунуть. А ну как с государем что-то случится. Диспозицию мне предстояло менять, лишь когда император перейдет в спальню. Тогда я расположусь в приемной. Это было бы ничего, но, скорее всего, туда заявится Борис Дмитриевич, раз он тоже сегодня дежурит, и начнет очередную беседу, от которой мне уже через 5 минут станет дурно. Я тихонько вздохнул, и это считается завидной должностью. У императора в кабинете, между прочим, тоже все было в порядке. Он работал. Государыня с детьми уже отошли ко сну, так что делать мне абсолютно было нечего. Здраво поразмыслив, я пришел к выводу, что могу совершенно спокойно почитать книгу, которую мне рекомендовал отец. Грустно покосившись на горящие в канделябре свечи, я направился к столу. Вообще-то ночью свет нам только мешает, но незачем привлекать внимание людей. Раз есть дежурный, значит, свет должен гореть. Однако до стола дойти я не успел, потому что услышал, как император, оторвавшись от бумаг, попросил: «Петр Львович, зайдите, пожалуйста». Я приоткрыл дверь. В кабинете было темно, светлым пятном выделялся только стол, освещенный свечами. Я вытянулся в струнку, но император устало махнул рукой. «Прошу вас, без чинов, Петр Львович, присядьте, пожалуйста». Слегка недоумевая, я сел подле стола. Император на несколько секунд прикрыл лицо руками. Мне остро захотелось прочесть его мысли, чтобы помочь, но это было бы неэтично. «Боже мой!» — тем временем пробормотал Александр, облокотившись на стол и глядя на меня. «Как я устал! Если бы вы только знали, Петр Львович, мне даже поговорить не с кем». Я от души пожалел его. Чем-то эта ситуация напоминала мою до встречи с учителем. «Ваше Величество», — начал было я. Но император прервал меня. «Я же просил вас, Петр Львович, если бы вы знали, как хочется иметь хоть одного собеседника, который не должен передо мной заискивать. Таких-то у меня, пожалуй, только Александр Никифорович, ну еще князь Голицын иногда. Но с ним трудно говорить. А вы практически мой ровесник и сын господина Прокофьева». «Так что давайте наедине оставим эти глупости. Согласны?» «С большим удовольствием», — улыбнулся я. «Вам достаточно только подумать, без чинов». «Замечательно», — просиял Александр. «Кофе хотите?» «Нет». «Почему?» — удивился он. «А у вас его готовить не умеют», — пояснил я. «Вы уверены?» Александр с интересом заглянул в кофейник, стоявший рядом, и понюхал напиток. «Абсолютно», — я развел руками. Александр Никифорович приучил меня к хорошему кофе. Я даже по запаху чувствую, каков он. «А вы можете сварить?» — живо заинтересовался император. «Конечно, если есть вода, кофе, сахар и турка». «Найдем», — заверил меня император. Он вышел и через минуту вернулся, неся на подносе все, что я перечислил. Под мышкой у него была зажата кофемолка. «Держите, Петр Львович, уроню», — пробормотал он. Я перехватил поднос, а он гордо водрузил на стол кофемолку. «Воду надо подогреть», — сказал я, засыпая кофе. «Сейчас», — он вытащил из стола спиртовку. Я ухмыльнулся. Уже через 10 минут мы, сняв мундиры и развалившись в креслах, пили кофе с удивительно вкусной сдобой и вели непринужденную беседу. Сейчас Александр совершенно не походил на императора. Мне казалось, что я беседую с обычным человеком, не отягощенным ответственностью за огромную страну. Да так, собственно говоря, и было. Любой помазанник Божий, в первую очередь, человек. И этому человеку тяжело жить без дружеского общения в окружении только царедворцев, зависящих от него. С тех пор я больше никогда не воспринимал его как символ России. Александр сумел покорить меня и расположить к себе. В делах и заботах незаметно подкралось Рождество, а там и Новый год со святками и безудержным весельем. Праздники отмечали балами, фейерверками, зимними забавами, а перед Масленицей Александр в одной из ночных бесед сообщил мне, что я должен отправиться в Париж в свите посла. «Не обижайтесь, пожалуйста», — император неверно истолковал выражение моего лица. «Мне от вас понадобится охрана графа Орлова, потому как у него есть недоброжелатели, которым нужен совершенно другой договор. К тому же, насколько я помню, вам еще нельзя надолго оставаться одному. А ваш учитель разорваться не сможет. Вряд ли он осилит присутствие в двух местах сразу». «Я все понимаю, Александр Николаевич», — заверил я его и, не удержавшись, улыбнулся. Уж очень интересно представилось пребывание учителя одномоментно в Париже и в столице. Просто я задумался, хватит ли у меня опыта на столь деликатное задание. Государь выразил уверенность, что хватит. Если не опыта, то уж усердие точно, а опыт — дело наживное. Когда-то его надо получать. К тому же на его охрану у меня всего этого достаточно. «Вы думаете, мне легко?» — печально усмехнулся он. «Думаете, у меня много опыта? Мизер, хотя я с 15 лет при отце находился. Смотрел, как он управляет, по России ездил, в Совете помогал, по Европе путешествовал. Верите, Петр Львович, чуть на королеве Виктории не женился». «Да-да», — подтвердил он, увидев мой удивленный взгляд. «Представляете, какой конфуз? Для Европы имею в виду». А я неожиданно увидел. Красивая молодая девушка в светлом скромном платьице, и не скажешь, что это королева одной из самых великих держав мира. Она склоняется над большой, изумительно иллюстрированной книгой, почти касаясь головкой плеча столь же юного цесаревича. Молодые люди увлечены не столько чтением, сколько друг другом. Виктория не сводит глаз со статного красавца, который отвечает ей столь же проникновенным взглядом. Парк. Королева и наследник российского престола веселятся, как дети, играя в валан. Неподалеку застыла свита обеих августейших особ. На лицах русских придворных написана гордость императорским сыном и восхищение его успехом. Англичане с каждой минутой становятся все мрачнее. Скачки. Королевская ложа. Виктория, затаив дыхание, следит за красавцем на вороном коне, а цесаревич думает только о том, чтобы поскорее завершить заезд и вновь оказаться рядом с любимой. Бал. Огромный зал ярко освещен и полон гостей. Празднуют день рождения королевы Виктории. Она не видит никого, кроме Александра. Премьер-министр что-то тихо шипит ей на ухо. Королева резко отвечает. Похоже, она собралась весь вечер танцевать только с русским принцем. В конце концов, это ее день рождения. Она хочет веселиться. Но премьер-министр настойчив. Нельзя такого допустить, это дипломатический скандал. Королева вынуждена согласиться. Но все равно, первый и последний танец отданы русскому. А в перерывах между танцами они встречаются и непринужденно беседуют. Никто уже не может отрицать, что дело весьма серьезно. Русские дипломаты начинают основательно задумываться. а британские — делать все, чтобы отдалить влюбленных друг от друга. Я смутился. Мне стало неловко подглядывать весьма недостойное занятие, а уж заглядывать в мысли близких людей совершенно недопустимо. Я прикусил губу. Контролировать проникновение в чужие мысли и эмоции мне еще было трудно. Вероятно, именно это имел в виду учитель, когда говорил, что быстрое развитие невербальных способностей имеет некоторые отрицательные последствия. Я хотел извиниться, но тут же сообразил, что Александр даже не догадывается о моем поступке. Просто те дни слишком живо вспыхнули в его душе. А ничего не подозревающий император продолжал. Я думал, что полностью готов к управлению страной. Но то, что ожидало меня после смерти отца, словами не передать. Особенно война. Да и сейчас. Я ведь по рукам и ногам связан. Вы знаете, я прощупал настроение общества. Изменить в России хоть что-то будет весьма непросто. Никто из дворян этого не хочет. Кстати, сразу после коронации я подпишу указ об освобождении оставшихся в живых декабристов. Думаете, узнав о моих намерениях, меня многие поддержали? Ничего подобного. Ведь там, в Сибири, их родственники гниют. А вы говорите, опыт. Я понимающе кивнул. Действительно, новому императору было весьма непросто воплощать в жизнь свои идеи. Приходилось соблюдать осторожность и искать обходные пути. Поэтому он то и дело объявлял о приверженности к курсу покойного отца и в частных беседах выражал твердое мнение, что ничего не надо менять. Но исподволь постепенно шла работа над реформами. Устанавливались новые порядки, обновлялась армия, начинала вводиться новая форма, строились новые дороги и школы, а на днях мы с императором даже беседовали о железных дорогах. В отличие от Александра, до приезда в столицу я только слышал об этом чуде и один раз видел паровоз, медленно ползущий по рельсам. А император, в бытность свою наследником, путешествуя по Европе, уже хорошо узнал и оценил это достижение прогресса. «Советую вам, Петр Львович», — добавил между делом Александр Николаевич, «где, возможно, ездить именно по железной дороге. Получите истинное наслаждение». «Обязательно», — рассмеялся я. «Кстати, будьте осторожны, друг мой», — доверительно продолжил он. «Я заметил, что княгиня Голицына выделяет вас среди остальных офицеров. Скорее всего, она чего-то хочет от вас. А это весьма незаурядная женщина. Во всем. Знаю по собственному опыту». Я понимающе кивнул. Всем была известна слабость императора к прекрасному полу. Александр мог увлечься любой хорошенькой женщиной, встретившейся ему. Дело усугублялось тем, что с юных лет он не знал поражений на любовном фронте. Дамы не могли противостоять его обаянию и напору. Родителям, как позже и супруге, пришлось смириться с его похождениями. Хотя это не мешало ему совершенно искренне любить законную жену. В свое время Александр преодолел все препятствия, которые делали это бракосочетание невозможным. Ведь вся Европа и Россия знали имя настоящего отца будущей российской императрицы, хотя официально ее батюшкой числился великий герцог Гессен-Дармштадтский Людвиг II. Я знал эту историю от учителя и был весьма удивлен тем тактом и деликатностью, которые проявил в этом вопросе Николай Павлович, обычно не склонный к дипломатическим ухищрениям. Когда сын сообщил ему из Дармштадта, что познакомился с дочерью герцога Гессенского, Марией, император не стал открыто возражать, а отписал сыну, что они обсудят этот вопрос после окончания вояжа. В глубине души он надеялся, что влюбчивый юноша исцелится от своего увлечения до возвращения домой. Но девушка произвела слишком сильное впечатление на молодого человека, и он проявил поразившую родителей твердость. Так что перед лицом столь сильного постоянства Николай был вынужден капитулировать. К тому же этот брак был более выгоден, чем с прежней пассией Александра, фрейлиной Ольгой Калиновской. Мария Александровна искренне любила супруга и была ему благодарна за любовь и брак, вследствие которого стала императрицей величайшей в мире страны. Но из-за его измен она жестоко страдала. Примеряло ее с этими увлечениями только одно. Все романы императора были просто легкими интрижками, и через несколько недель государь, виноватый и растерянный, вновь возвращался к ней. Еще в самом начале нашего знакомства Александр явно побаивался, не отнесемся ли мы с полковником отрицательно к его частым увлечениям. Но увидев, что мы никоим образом не осуждаем его, совершенно успокоился и теперь смело обсуждал со мной очередную фаворитку. Именно поэтому предупреждение о княгине Голицыной дорогого стоило. Мне оставалось только поблагодарить его и заверить, что я со всей серьезностью и осторожностью отношусь к этому знакомству. Но с какой бы осмотрительностью я ни относился к княгине, отвертеться от встреч с нею не представлялось ни малейшей возможности. Отчасти из-за магнетической силы этой женщины, отчасти из-за поручения магистра. Только я мог вести наблюдение за ней и другими масонами, не выдавая себя, так как, оказывается, имел способность блокировать собственные мысли, одновременно ведя глубокую ментальную разведку. В общем, алягер ком алягер. Поначалу мне стыдно было осознавать себя шпионом, хотя именно в этом качестве и хотела меня использовать княгиня. Радовало только одно — шпионил я не на врага, а для своих. Но мне это все равно не нравилось. Такое занятие, учил меня батюшка, недостойно дворянина и боевого офицера, особливо против женщины. Но чем больше я узнавал, тем более уверялся в правоте моих кураторов, давших мне это задание. Таким образом, ко мне пришло осознание, что шпионство — дело весьма полезное. К тому же сие занятие оказалось весьма интересной и важной работой. А Прокофьев, уловив мои мысли по этому поводу, заметил. На военном языке это называется агентурной разведкой. И дело это весьма сложное и более чем почетное. Один разведчик может спасти целую армию. А те из офицеров, которые рассуждают, что только лицом к лицу с противником достойно сражаться, чаще всего либо не нюхали пороха, либо не жалеют вверенных им солдат. Тщательно обдумав его слова, я не мог не согласиться с ним. Как бы то ни было, княгиня не оставляла надежд перекрестить меня в свою веру. Надо сказать, она была весьма убедительна, если бы не постоянное ощущение дискомфорта в ее присутствии и откровенно враждебного настроя князя Голицына, я бы, наверное, давно сдался. Рядом с ней я испытывал двойственное ощущение. Глядя на нее, говоря с ней, даже просто стоя рядом, я парил в небесах. А от чтения ее мыслей меня охватывало откровенное омерзение. В какую обертку ни ряди злобу и полное пренебрежение ко всему живому, они от этого не меняются. Я не мог согласиться с ней. Все ее старания убедить меня в своей правоте не достигали цели, хотя она об этом не догадывалась. Мне же становилось все труднее сдерживаться. В одну из встреч она вновь завела разговор о том, что наставник недостаточно хорошо учит меня. Якобы он видит только весьма ограниченное пространство и не хочет расширить свой кругозор. К тому же, скорее всего, полковник дает мне меньше информации, чем должен. Я ответил, что меня все устраивает. Полковник рассказывает мне то, что необходимо. «А обо мне?» — спросила она слегка дрогнувшим голосом. «И о вас? Он сказал, что вы необыкновенная женщина, и, встретя он вас чуть раньше, многое могло бы измениться. Но ваши принципы его не устраивают». «Ну и что ваш учитель ставит мне в вину?» — улыбнулась княгиня. «О, ничего». «Ай-яй-яй, нехорошо обманывать». Она погрозила мне веером. «Сударыня, это правда. Он просто не одобряет ваших методов, да и я тоже». «Например», — приподняла она безупречные брови. «Пушкин, его судьба. Ведь это вы завлекли его в ложу. Неожиданно даже для себя выпалил я». «Завлекла», — передразнила она, недовольно фыркнув. «Да он за масонами сам бегал. Думал, что они ему обеспечат протекцию и карьеру. Конечно, мне было нетрудно познакомить его с людьми из ложи, но не больше. Если бы делом занималась я, этот гуляка жил бы себе до сих пор. Я подумывала, чтобы привести его к нам, но, увы, не успела. Чтобы она чего-то не успела, да скорее небо упадет на землю. Я, не возражая, улыбнулся. Голос Елены Ивановны звучал так искренне, что ей невозможно было не поверить. Те же мысли лежали и на поверхности, но глубже. Я видел, что она сама устроила эту дуэль, уяснив, что Пушкин не хочет быть оружием ни в чьих руках. Но все было проделано так ловко, что на нее не пало ни единого косого взгляда. Но все это были цветочки. Считая разговоры слабым средством убеждения, княгиня перешла к более жестким методам, пытаясь обольстить меня. Я изворачивался как мог, но с каждым разом она становилась все настойчивей. Так долго продолжаться не могло. Нужно было либо уходить окончательно, либо решаться. Несколько раз устояв, я ловил на себе ее слишком внимательный взгляд. Пока что свою удачу она относила на влияние полковника и моей молодости робость. Это, в общем-то, было правдой, но не всей. Я просто боялся того, что должно было случиться, но все отчетливее понимал, что проявлять дальнейшую стойкость опасно и глупо. Наконец я обратился к учителю и обрисовал ему ситуацию. Полковник только хмыкнул и произнес: «Однако же выдержка у тебя. Я в свое время сдался намного раньше. Такой опыт, я думаю, тебе не повредит. Только одно «но». Постарайся не терять головы. Потому что как только ты ее потеряешь в переносном смысле, тут же лишишься и в буквальном». «Вот это и страшно», — отозвался я. «Дам тебе дельный совет. Ты чувствуешь ее мысли, и это тебя уже спасало. Пусть же спасет и еще раз». Вы не представляете, какая скука и обыденность была в ее чувствах. Договоры, документы, приобщенные и кандидаты, влияние на государя, на людей и тому подобное. Это могло охладить пыл самого горячего влюбленного. К тому же ей не надо было ничего доказывать. Ей все и все уже доказали и продолжали доказывать в течение многих веков. Я был далеко не первым и даже не последним, а просто очередным. Моя уникальность состояла в том, что я оказался ей нужен, как хлеб, как воздух. Я представлялся ей единственной тропинкой, которая вела к Прокофьеву. Как она его ненавидела, как она его желала. Он был для нее богом и чертом, медом и дегтем, огнем и льдом. Она любила его, если это можно назвать любовью, и ненавидела со страшной силой. А он был недосягаем, как луна, как звезды в небесах. Прощаясь с ней в тот вечер, я внимательно вслушивался и всматривался в образы, которые проплывали в ее голове. Самым важным была уверенность в себе и успокоение на мой счет. Крепость пала, мое непонятное поведение закончилось, все пошло как положено по знакомой дороге. Теперь она была полностью уверена в успехе. Княгиня прекрасно знала, побывал в ее постели, все. Делай с ним, в данном случае со мной, что хочешь, теперь это только вопрос времени. В дальнейшем напор она не ослабляла, но перестала настороженно присматриваться к каждому моему шагу, и это было весьма кстати. «Ну что ж, Петя», — немного расстроенно сказал учитель, когда я после бурной ночи приполз домой и доложил об успехе операции. «Это, конечно, несколько не тот опыт, который тебе нужен, но никуда не деться. И лучше получить его сейчас, когда ты всего год как не человек. И с такой женщиной, причем когда я рядом, чем получать его в одиночку где-то в необозримом будущем. А так, как она тебе показалась?» «В техническом смысле само совершенство», — честно ответил я. «А все остальное уже доложил». «Да, любить она не умеет», — согласился полковник. «По-моему, она к вам неравнодушна», — заметил я. «Знаю, только ответить тем же не могу. Она потому и рвется ко мне, что не смогла покорить и привязать. Эта женщина любит только власть и силу и готова быть рядом с тем мужчиной, который ей это обеспечит. Я же предложил несколько иной вариант, но для нее наша жизнь неприемлема». «Но она еще надеется», — осторожно возразил я. «Знаю и это», — полковник тяжело вздохнул. «В тот день, когда Елена поймет, что проиграла по всем фронтам, начнется настоящая война. Думаете, она рискнет нарушить статус-кво?» — не поверил я. «Ведь кроме нее в ложе есть и другие руководители. Начнем с того, что она в Верховном Капитуле. Ну а мир... Наш мир и так трещит по швам. Как ты думаешь, зачем мы едем в Париж?» «Сопровождаем графа Орлова, мирный договор подписывать», — хмыкнул я. «Это побочное задание», — отмахнулся учитель. «Так сказать, та часть человеческой игры, в которой нам ради самих себя приходится участвовать. А самым главным является то, что в церкви Сен-Жерве в Париже собирается конгресс вампиров. Средневековье и дикие времена кончились. Мы должны выработать и закрепить правила, по которым станем жить дальше, и политику, которую будем проводить по отношению к людям». «Вот это да», — только и смог сказать я. «И для того, чтобы ложа России нам не мешала, ты и выполняешь это задание, а я вынужден рисковать тобой». «Отец», — вырвалось у меня, — «неужели они этого до сих пор не поняли?» «Они слишком уверены в своих силах, а такая уверенность — это слабая точка, по которой можно бить». «К тому же, благодаря твоим способностям, мы точно знаем, что наш план осуществляется успешно. Между прочим, не думай, что только мы уезжаем. Все вампиры столицы едут во Францию. Ложа тоже вызывает всех. Если бы ты провалился, они не рискнули бы оголить этот участок». «Мы что, всех забираем?» — с сомнением поинтересовался я. «Нет, кое-кто остается для наблюдения. Княгиня Голицына оставляет столько же наблюдателей», — предупредил он мой вопрос. «Так что у России, да и у всего мира, появляется несколько месяцев, чтобы вести полностью самостоятельную политику. Только боюсь, что получится, как всегда. Все благие намерения разобьются о действительность». «Ну хорошо, отдохни пару часов, а потом займемся мысленным поиском. Похоже, ты уже до этого дорос. Только спать, а не читать!» — крикнул он мне вслед. — Голова должна быть ясная.